Я не стал ждать, пока дым рассеется. Низко пригнувшись, я скользнул в дверной проем. Внутри царил хаос. Фигуры метались в дыму, пытаясь разглядеть хоть что-то. Я двигался быстро и тихо, как призрак. Первой моей целью были не бойцы, а лампы. Резкие удары кунаев, и помещение погрузилось в почти полную темноту, нарушаемую лишь слабым светом, пробивающимся сквозь щели. «Он здесь, ищите его», — ревел голос Хика, полный ярости и растерянности. Но искать меня в темноте и дыму, когда я сам был порождением тени, было бесполезно. Я уже был среди них, и охота началась. Глава 55. В логове обмана. Густой, почти осязаемый туман окутывал старый рыбный склад, смешиваясь с едким дымом от моих шашек. Изнутри доносились приглушенные крики, панические кашель и яростные, срывающиеся команды Хика. Хаос. Идеальная среда для хищника, вышедшего на охоту. Мои движения были бесшумны, тенью среди теней. Первые две цели, нанятые Хика-головорезы, не представляли серьезной угрозы. Их паника в дыму и темноте делала их легкой добычей. Высокий, тот, что с мерзкой щетиной, налетел прямо на меня, размахивая кулаками наугад. Встречный удар локтем в солнечное сплетение выбил из него дух, заставив согнуться. Прежде чем он успел издать хоть звук, лезвие куная глубоко вошло ему под ребра, пронзая легкое. Кровь хлынула изо рта, глаза остекленели, тело тяжело рухнуло на грязный пол. Никаких лишних движений, никакой жалости, просто устранение помехи. Второй, приземистый, услышав глухой стук падения, завертелся на месте, дико озираясь. Заметив мелькнувшую тень, он издал какой-то булькающий вопль и бросился бежать к выходу. Наивно. Бросок сюрикена с леской, и стальные зубья впились в его лодыжку. Резкий рывок, и он с воплем рухнул, ударившись лицом о доски. Подходя к нему, я наступил на его раненую ногу, заставляя кости хрустнуть. Новый вопль, полный агонии. Он попытался отползти, но лезвие моего куная, описав короткую дугу, перерезало ему горло. Кровь толчками хлынула на гнилые доски, быстро смешиваясь с грязью. Его тело несколько раз судорожно дернулось и затихло. Две фигуры вычеркнуты, быстро и без лишнего шума. Теперь оставались Хика и двое его профессиональных помощников Шиноби. Дым начинал немного рассеиваться, открывая взгляду двух оставшихся приспешников Хика, Шиноби, явно более опытных. Они сбились в кучу, спина к спине, пытаясь прикрыть друг друга. «Он здесь, я видел его», — крикнул один, со шрамом через щеку, его голос дрожал от напряжения. «Стихия ветра, режущий вихрь», — выкрикнул второй, более молодой, но с цепким взглядом, посылая в сторону теней веер из острых воздушных лезвий. Я легко ушел с линии атаки, используя сваленные в кучу ящики как прикрытие. Самихода уже была в моей руке, ее чешуя нетерпеливо подрагивала, предвкушая настоящую битву. «Хика хорошо вам заплатил, чтобы вы умерли за него», — мой голос разнесся по складу, отражаясь от стен, дезориентируя их. «Выходи, трус», — рявкнул тот, что со шрамом, пытаясь определить мое местоположение. «Сражайся как мужчина. Мужество не в том, чтобы слепо лезть на рожон», — ответил я, появляясь сбоку от них, там, где они меня не ждали, «а в том, чтобы не служить таким ничтожеством, как Хика». Шиноби со шрамом бросился на меня с танта, его движения были быстрыми и яростными. Второй поддержал его серией водяных игл. Командная работа, несомненно, но недостаточная. Самихода взревела, встречая танта. Искры посыпались во все стороны. Я почувствовал, как меч жадно впивается в чакру противника. Шиноби со шрамом пошатнулся, его лицо исказилось от удивления и боли, когда жизненные силы начали покидать его. Используя его замешательство, я провел обманный финт, и лезвие самихода глубоко вспороло ему бок, от ребер до бедра. Кровь хлынула потоком. Он закричал, падая на колени. «Ты чудовище!» — прохрипел он, захлебываясь кровью. «Я, реальность этого мира», — безразлично ответил я, высвобождая меч. Он остался лежать, истекая кровью, его глаза безучастно смотрели в потолок. Второй шиноби, видя судьбу своего напарника, попытался создать более мощную водную технику, но я не дал ему времени. Короткий рывок, и я уже рядом. Майор Антон Чидори Копье, черное и зловещее, сформировалось в руке почти мгновенно. «Твой напарник был прав», — сказал я, глядя в его расширенные от ужаса глаза. «И ты сейчас это почувствуешь». Удар был нацелен не на убийство. Копье пронзило его обе ноги чуть выше колен, дробя кости и пережигая мышцы. Дикий, нечеловеческий вопль боли потонул в реве энергии шторма. Он рухнул, извиваясь в агонии, его будущее как шиноби было только что стерто. Я оставил его так, корчиться от боли и осознавать свою беспомощность. Теперь оставался только Хика. Илюи, конечно, я двинулся вглубь склада, туда, где сквозь редеющий дым виднелся выход к причалу. Хика стоял там, сжимая в руке свой меч, Хиромекари. Двойной клинок, окутанный бинтами, выглядел внушительно даже в его руках. Рядом с ним, на коленях, связанная и с кляпом во рту, дрожала Юи. Ее глаза были полными ужаса, она видела, что произошло с его людьми. «Акио!» – прорычал он, когда я вышел на свет от единственной уцелевшей лампы. «Ты как ты, мои люди! Что ты с ними сделал, ублюдок? Они получили то, что заслужили, последовав за таким идиотом, как ты, Хика!» Мой голос был спокоен, но в нем звенела сталь. «Твои примитивные ловушки, твои жалкие попытки манипуляций. Ты действительно думал, что это сработает? Ты недооценил не меня, Хика. Ты переоценил свой собственный ничтожный интеллект». Лицо Хика исказилось от ярости. Его самоуверенность, еще недавно казавшаяся незыблемой, трещала по швам. «Заткнись, сопляк!» — взревел он. «Ты думаешь, ты победил? Ты еще не знаешь, на что я способен. Я один из семи мечников тумана. Я элитный джаунин. А ты – просто выскочка, которому повезло заполучить Самихаду. Но сегодня твое везение закончилось. Я лично вырву твое сердце и скормлю его рыбам». Он вскинул Хиромекари. Бинты, окутывавшие меч, начали стремительно распутываться, и из двух отверстий на его наконечнике вырвалось голубоватое свечение чакры. «Хиромекари, высвобождение!» – взревел Хика. Чакра окутала меч, мгновенно трансформируясь в огромный, светящийся молот, раза в два превосходивший по размерам самого Хика. А эта девчонка, он злобно пнул Юи, отчего та тихо вскрикнула, она была лишь приманкой, и ты, как последний дурак, на нее повелся. Ты действительно думал, что такая, как она, может заинтересоваться таким уродом, как ты? Она делала все, что я ей приказывал, и сейчас она увидит, как я размажу тебя по этим гнилым доскам. Я медленно покачал головой, на моих губах играла холодная усмешка. Ошибаешься, Хика. Я с самого начала знал, что она, твоя марионетка. Я знал о твоем плане еще до того, как ты начал его осуществлять. Каждое ее слово, каждый ее жест были частью моего спектакля. Это я позволил тебе думать, что ты меня обхитрил. Это я вел тебя за нос, как слепого щенка, наслаждаясь твоей предсказуемостью и твоей глупостью. Ты хотел унизить меня, посмотри на себя, Хика, ты жалок. Слова били его сильнее любых ударов, его лицо побагровело, вены на шее вздулись. Я убью тебя. Хика с яростным ревом обрушил гигантский чакровый молот на то место, где я только что стоял. Начался танец смерти. Хика, несмотря на свою ярость, двигался достаточно умело для джоунина, размахивая своим чудовищным оружием. Каждый удар молота Хиромекари сотрясал старый склад, доски пола трещали, поднимая тучи пыли. Он был силен, и его меч давал ему невероятную разрушительную мощь, но его ярость была слепа. Он дрался без тонкой стратегии, полагаясь на грубую силу своего чакрового оружия. Я же был спокоен и расчетлив. Самихада в моих руках двигалась плавно, я уклонялся от сокрушительных ударов молота, используя свою скорость и ловкость. Пару раз я позволил краю молота задеть меня, чтобы он поверил в свою силу, но это были лишь скользящие касания, от которых я легко уходил. Самихада пела, предвкушая контакт с концентрированной чакрой Хиромекария. «Не можешь попасть, сопляк!» — ревел Хика, его дыхание становилось все более тяжелым. Создание и поддержание такого огромного оружия требовало немало чакры. «Зачем попадать под удар, если можно просто наблюдать, как ты выдыхаешься, Хика?» — ответил я, легко увернувшись от очередного выпада. Внезапно Хика изменил тактику. Чакра вокруг Хиромекария снова вспыхнула, и молот сменился длинным, гибким мечом из голубой энергии. Его атаки стали быстрее, опаснее, он пытался достать меня на расстоянии. Теперь не увернешься. Длинный чакровый клинок со свистом рассекал воздух. Я парировал его выпады Самихады. При каждом контакте мой меч с жадностью впитывал часть чакры Хиромекария, и я чувствовал, как Хика слабеет. «Что такое, Хика?» Я усмехнулся, отбивая его атаку и нанося Самихадой глубокий порез по его руке, державший меч. Кожа и мышцы были разорваны до кости. «Твой хваленый меч теряет силу, или это ты сам, пустышка, не способная его контролировать?» Хико взвыл от боли и ярости. «Ненавижу!» – прохрипел он, отступая на шаг, его рука безвольно повисла. Кровь капала на пол. «Ты еще не видел всей мощи Хиромикария!» Он снова изменил форму меча. На этот раз из его острия вырвался целый шквал голубых кристаллов, похожих на рыбьи кости. Они летели во все стороны, пронзая воздух, впиваясь в стены и пол склада. «Посмотрим, как ты увернешься от этого, щенок!» «Я был готов!» «Стихия воды!» «Техника бушующей волны!» Мощный поток воды вырвался из моих рук, сбивая большую часть кристаллов, создавая вокруг меня защитный барьер. Некоторые кристаллы все же прорвались, оцарапав мне руки и плечи, но это были лишь мелкие повреждения. Атаки Хико становились все более отчаянными и хаотичными. Он явно терял контроль и быстро расходовал запасы чакры, накопленные в Хиромикарии и в нем самом. Наконец, он стоял передо мной, тяжело дыша, израненный. Его Хиромикарий светился уже не так ярко. Он был сломлен, избит, его чакра почти иссякла. «Пожалуйста», – прошептал он, его голос был едва слышен. «Хватит, я сдаюсь». «Сдаешься?» Я наклонился к нему, мой голос был ледяным. «Так просто, а где же твоя гордость, Хико? Где твоя спесь? Ты же хотел меня унизить, растоптать. Помнишь, я видел, как Юи наблюдает за нами, ее лицо было мокрым от слез, тело сотрясалось от ужаса. Она была свидетельницей не моего позора, как планировал Хико, а его полного и окончательного краха. Добивай!» Вдруг выкрикнул Хико, из последних сил пытаясь придать голосу твердость, хотя он дрожал от боли и страха. «Я тоже как ты в отряде мечников, Мизукаге. Мизукаге тебя накажет за это. Ты не имеешь права». Я холодно усмехнулся. «Мизукаге накажет? Этот идиот даже не представляет, насколько мне плевать. Ягура, всего лишь кукла в руках Обито, такая же марионетка, как эта девчонка была в его, Хико, руках. И чем больше хаоса и смерти будет в этой деревне, тем лучше для меня, тем больше возможностей для роста, тем слабее хватка тех, кто пытается контролировать этот мир. Пусть они все погрязнут в своих интригах и войнах. Мне это только на руку. Ты хотел увидеть мою жестокость, Хико». Я схватил его за волосы, заставляя посмотреть мне в глаза. «Ты получишь ее, но не быструю смерть. Это было бы слишком милосердно для такого ничтожества, как ты». Моя свободная рука сформировала Рантон Чидори копье. Оно было коротким, но невероятно плотным. Черная молния зловеще потрескивала. «Ты больше никогда не будешь мечником, Хико», — сказал я, и мое копье с хирургической точностью пронзило его левое плечо, там, где нервные узлы отвечали за движение руки и контроль чакры для меча. Затем то же самое я проделал с его правым плечом, где уже зияла глубокая рана от самиходы. Крики Хико были нечеловеческими. Он извивался на полу, как червь. Его тело билось в конвульсиях от адской боли и разряда фронтона. Я повредил его руки так, что он больше никогда не сможет держать меч, не сможет эффективно формировать чакру. Затем, ударом ноги я сломал ему коленную чашечку на одной ноге, затем на другой. «Ты будешь жить, Хико», — сказал я, глядя на его корчащееся тело. «Будешь жить калекой, всеми презираемым и забытым. Каждый день ты будешь вспоминать этот момент. Каждый день ты будешь проклинать тот миг, когда решил встать у меня на пути. Это будет твоим вечным унижением». Я подобрал Хиромикарий. Меч, лишенный чакры своего владельца, вернулся к своей обычной форме двойного клинка, обмотанного бинтами, и тускло поблескивал в свете лампы. «Этот меч найдет себе более достойного владельца», — бросил я, «или просто пополнит мою коллекцию». Затем я повернулся к Юи. Она смотрела на меня с благоговейным ужасом, не в силах вымолвить ни слова. Я подошел и одним движением разрезал веревки, стягивавшие ее руки и ноги, снял кляп. «Акио-сан, спасибо», — пролепетала она, слезы ручьями текли по ее лицу, смешиваясь с грязью. Она попыталась подняться, пошатываясь. «Вы спасли меня, я так вам благодарна, я». На моем лице появилась улыбка, но это не была та снисходительная или отстраненная усмешка, которую она видела раньше. Это была холодная, хищная, почти маниакальная улыбка. Юи замерла, ее глаза расширились от нового, еще более страшного ужаса, чем тот, что она испытывала от Хико. «Нет, нет, Юи-чан», мой голос был тихим, почти ласковым, но от этого он звучал еще более зловеще. «Ты неправильно поняла. Спасение, благодарность – это все было частью представления, твоего и моего. Я сделал шаг к ней». Она отшатнулась, ударившись спиной о стену склада. «Энно, Акио-сан, я делала то, что он приказывал, я боялась. Страх не оправдание, Юи, я продолжал улыбаться, подходя все ближе. Ты была инструментом, сломанным, неэффективным, но все же инструментом, направленным против меня. А я не люблю оставлять такие инструменты валяться без присмотра. Они могут снова попасть не в те руки, или просто мешать. Я видел, как ее лицо искажается от понимания, как надежда в ее глазах сменяется абсолютным, ледяным отчаянием. «Пэ, пожалуйста, не надо», – прошептала она, ее голос был едва слышен. «Тихо», – сказал я, и моя рука молниеносно метнулась к ее горлу. Пальцы сомкнулись стальной хваткой. Юи захрипела, ее глаза вылезли из орбит, она отчаянно забилась, царапая мои руки своими слабыми ногтями. Но я держал крепко. Я видел, как жизнь медленно уходит из ее тела, как гаснет свет в ее глазах. Хруст, и все кончено. Тело Юи обмякло в моей руке. Я отбросил ее в сторону, как сломанную куклу. Она упала у ног поверженного Хика, который все еще корчился в агонии, но уже не мог издать ни звука. Я остался один среди этого хаоса. Запах крови, пота, страха, озона и смерти висел в воздухе. Я посмотрел на свои руки. Никакого сожаления, никаких эмоций, только холодный расчет. Она была свидетельницей. Она была слаба. Она была использована против меня. Таких нужно устранять, без колебаний. Это закон выживания в этом мире. Я вышел из склада, оставив за спиной яд, который сам же и создал. Туман Киригакури принял меня в свои холодные объятия. Эта партия была окончена, и я был победителем, абсолютным. Обращение к читателям. Дорогие читатели, вот и подошла к своему завершению наша небольшая арка, посвященная интригам Хика и трагической судьбе Юи. Как я и упоминал ранее, изначально я задумывал эту часть истории как своего рода филлерную интерлюдию, возможность немного отвлечься от глобальных каноничных событий, глубже погрузиться во внутренние дрязги Киригакури и посмотреть на Акио в несколько иной ситуации, где ему пришлось столкнуться не столько с прямой силой, сколько с попытками манипуляций. Я писал эти главы на расслабоне, давая волю некоторым сюжетным экспериментам и, возможно, не всегда придерживаясь той же степени детализации или проработки, какая будет у основных сюжетных арок, посвященных становлению Акио как несокрушимой силы и его столкновениям с ключевыми фигурами мира Шиноби. Финал этой арки получился достаточно мрачным и жестоким, и я понимаю, что он может вызвать неоднозначные эмоции. Это был сознательный выбор, чтобы еще раз подчеркнуть ту безжалостную среду, в которой формируется характер нашего главного героя, и его собственный, ужесточившийся до предела, взгляд на мир, где нет места слабости или сантиментам, особенно когда речь идет о тех, кто так или иначе был использован против него. Акио не герой, и его путь лежит через кровь и обман, как чужой, так и свой собственный. Если у вас есть какие-либо мысли, впечатления или критика по поводу этой арки, пожалуйста, не стесняйтесь ими делиться. Однако очень прошу вас не судить эти филлерные главы слишком строго, помня об их несколько экспериментальном и расслабленном характере написания с моей стороны. Ваша поддержка и конструктивные замечания всегда очень ценны и помогают мне двигаться дальше. Основной сюжет уже на подходе, и он обещает быть еще более масштабным и напряженным. Мы вернемся к глобальным событиям, новым техникам, серьезным противникам и дальнейшему пути Акио к его целям. Спасибо, что остаетесь со мной и следите за этой историей. До новых глав. Глава 56. Зов пустыни. Кабинет Мизукаге, Киригакури. Тот же вечер, спустя несколько часов после событий, в просторном, но гнетущем кабинете четвертого Мизукаге царил полумрак. Лишь тусклый свет от единственной лампы на массивном столе Ягуры и призрачное сияние луны, пробивавшееся сквозь высокое, зарешеченное окно, выхватывали из темноты отдельные детали интерьера. Тяжелые портьеры цвета запекшейся крови, стеллажи с древними свитками, карту мира Шиноби на стене. Сам Ягура Каратачи, юный правитель скрытого тумана, стоял у окна, его небольшая фигура казалась еще меньше на фоне огромного проема. Его лицо было спокойным и непроницаемым, как маска, взгляд устремлен вдаль, на тонущую в тумане деревню. В глубоком кресле, предназначенном для Мизукаге, вольготно расположилась фигура в длинном темном плаще с капюшоном, скрывавшим лицо. Лишь одна прорезь в маске, заменявший капюшон в этом обличье, открывала вид на единственный алый глаз с тремя томоэ, медленно вращавшимися вокруг зрачка, шаринган. Обито Учиха, или тот, кем он представлялся здесь, в Киригакуре, истинный кукловод этой деревни. Воздух вокруг него, казалось, был более плотным, более холодным. Тишину нарушил лишь тихий, почти неуловимый шелест. Из массивного каменного пола, словно прорастая из самой тьмы, медленно поднялась фигура. Одна половина белая, гладкая, с желтым глазом без зрачка и зелеными волосами, другая, черная, словно обугленная, с таким же желтым глазом и короткими черными волосами. Белые и черные зицу. Их появление было таким же естественным и зловещим, как рост ядовитого гриба на гниющем пне. «Мы вернулись», — произнесла белая половина своим обычным, слегка отстраненным тоном. «И у нас интересные новости», — добавила черная. Ее голос был глубже и саркастичнее. Абита не пошевелился, его взгляд из-под маски был направлен куда-то в пустоту. «Говорите». Егора медленно обернулся от окна, его лицо не выражало никаких эмоций, лишь формальное внимание к происходящему. Он занял место рядом со своим столом, но не сел, оставаясь стоять в почтительной позе. «Сегодня в деревне было небольшое развлечение», — начал белый зицу. «Один из ваших семи мечников, некий Хика, решил проявить инициативу и устроить ловушку для своего молодого коллеги, Акио, того самого, что владеет Самиходой. И что примечательно, — подхватил черный, — этот Хика оказался полнейшим идиотом. Его план был настолько же предсказуем, насколько и жалок. А вот мальчишка Акио, он проявил себя с весьма любопытной стороны». Абита чуть заметно наклонил голову. «Подробнее. Хика использовал девчонку Генина, Юи, в качестве приманки», — продолжил белый. «Сначала инсценировал нападение на нее, где Акио ее спас. А потом, когда Акио якобы проникся к ней доверием, она должна была заманить его на старый рыбный склад, где Хика с несколькими подручными и парой нанятых шиноби устроил засаду. План был унизить и, возможно, убить Акио», — хмыкнул черный. «Но, как это часто бывает с идиотами, все пошло наперекосяк. Для него, разумеется». Лицо Егора оставалось бесстрастным, он молча слушал доклад, словно речь шла о чем-то совершенно обыденном. Ни тени удивления или беспокойства не отразилось на нем. Акио, белый зицу, сделал паузу, словно смакуя детали, оказался далеко не таким простаком, каким его считал Хика. Он позволил себя заманить, но пришел подготовленным. Дымовые шашки, идеальное использование темноты и замешательства. Он нейтрализовал подручных Хика с хирургической точностью. Двоих убил, двоих покалечил так, что они больше никогда не смогут служить шиноби. А потом он занялся самим Хика. Глаза черного зицу сверкнули в полумраке. Это было впечатляюще. Мальчишка не просто победил, он его сломал, физически и морально. Изувечил руки и ноги, лишив возможности когда-либо снова держать меч или нормально передвигаться. А затем забрал его Хиромекари. И все это, с холодным, расчетливым спокойствием. Никаких лишних эмоций. Чистая эффективность. Абита молчал, но алый глаз под маской, казалось, вспыхнул чуть ярче. Егора продолжал стоять неподвижно, его поза выражала лишь покорное внимание. А девчонка, Юи, добавил белый, после того, как Акио освободил ее, он свернул ей шею. Просто и без колебаний, как будто убирал мусор. Лишний свидетель, заключил черный с одобрительной ухмылкой, или просто не любит оставлять за собой следы. В любом случае, мальчишка обладает весьма практичным мышлением и завидной жестокостью для своего возраста. В кабинете на несколько мгновений воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием масляной лампы. Егора не проронил ни звука, его лицо оставалось непроницаемой маской. «Этот Акио, он интересен, очень интересен», — наконец произнес Абита. Его голос был тих, но в нем звенела такая ледяная мощь, что даже тени в углах кабинета, казалось, сгустились. Хика был слабаком и глупцом. Такие долго не живут, особенно если пытаются плести интриги против тех, кто на голову выше. Акио просто ускорил неизбежное и избавил нас от потенциальной проблемы. Его действия были эффективны. Абита медленно поднялся из кресла, его фигура, окутанная тенью, казалась еще более внушительной. Его хладнокровие, его жестокость, его сила – это не просто талант, это нечто большее. Такой шиноби может оказаться бесценным инструментом в наших руках, особенно сейчас. Он остановился у карты мира, его взгляд, казалось, прожигал насквозь пергамент. «Время пришло, Егора, время начинать собирать то, что принадлежит нам по праву. Хвостатые звери, план Ока Луны требует их силы, и нам нужны те, кто сможет эту силу добыть». Егора безмолвно кивнул, его движения были выверенными и лишенными каких-либо эмоций, словно у хорошо отлаженного механизма. «Однохвостый Шукаку из Сунагакури», — произнес Обито, его голос был почти гипнотическим. «Его джинчурики, некий Бунпуку, старый слаб. Жители деревни презирают и боятся его, держат в заперти, как зверя. Идеальная цель, достаточно слабая, чтобы не привлекать излишнего внимания других великих деревень, но достаточно значимая, чтобы стать первым шагом». Он повернулся к Ягуре. «Это Такио, он справится. Его навыки, его безжалостность, его умение действовать в одиночку. Он идеально подходит для этой миссии. Ты официально поручишь ему это задание, Ягура, от имени Мизукаге Скрытого Тумана. Захватить Однохвостого и доставить его нам. Причины для деревни придумаешь сам. Ослабление песка, демонстрация силы тумана, что угодно. Главное, результат. Будет исполнено, господин». Голос Ягуры прозвучал ровно и бесстрастно, как у диктора, зачитывающего приказ. Ни тени сомнения или беспокойства не отразилось в нем. Зицу согласно закивал своими двумя головами. Мальчишка действительно перспективен. Такая жестокость в таком юном теле. Это почти восхитительно, добавил Черный. Решено. Обито снова сел в кресло, его алый глаз сверкнул. Завтра утром Акио получит свое задание. А ты, Ягура, проследишь, чтобы все было сделано так, как я сказал, и никаких глупостей. Судьба Хика должна послужить уроком для всех, кто попытается проявить излишнюю самостоятельность или глупость. «Да, мой господин», — также бесстрастно ответил Ягура. «Следующим утром. Резиденция Мизукаге. Меня вызвали в резиденцию Мизукаге рано утром. Сообщение было коротким и не предвещало ничего хорошего. Явиться немедленно. Срочное задание государственной важности. Я был готов к чему угодно. После вчерашних событий на пристани было очевидно, что моя игра с Хико не останется незамеченной. Вопрос был лишь в том, как это интерпретирует верхушка. Кабинет Ягуры был таким же мрачным и гнетущим, как и всегда. Сам Мизукаге сидел за своим столом, прямой и неподвижный, его лицо было лишено каких-либо эмоций, словно высеченное из камня. Рядом с ним, в тени, стояла фигура в плаще, которую я уже привык видеть здесь. Тот, кто на самом деле дергал за ниточки. Акио, голос Ягуры был ровным и официальным, лишенным каких-либо интонаций. «У меня для тебя есть особо важное и совершенно секретное задание. От его выполнения зависит не только твоя дальнейшая карьера, но и будущее нашей деревни». «Будущее деревни». Какая громкая фраза для прикрытия чьих-то личных амбиций, подумал я, но внешне оставался невозмутимым. «Слушаю вас, Мизукаге сама. Ты отправишься в Сунагакури». Ягура сделал едва заметную паузу, его пустые глаза смотрели сквозь меня. «Твоя цель, Однохвостый Биджу, Шукаку. Ты должен захватить его и доставить сюда, любой ценой». Захватить Биджу, Однохвостого, это было неожиданно и невероятно опасно, но в то же время это был шанс. Шанс столкнуться с силой такого масштаба, получить бесценный опыт, а возможно, и что-то большее. Мои знания из прошлой жизни подсказывали, что Однохвостый – это ключ ко многим событиям будущего. Джинчурики Однохвостого, некий старик по имени Бунпуку, слаб и содержится под стражей в самой деревне, продолжал Ягура тем же монотонным голосом. Это должно облегчить твою задачу, но не стоит недооценивать Сунагакури. Они будут защищать своего Биджу. Тебе придется действовать быстро, скрытно и безжалостно. Провал недопустим. Он смотрел на меня, ожидая реакции. Я молча кивнул. Я все понял, Мизукаге сама. Задание будет выполнено. Внешне я был спокоен, как всегда, но внутри что-то хищно шевельнулось. Однохвостый, Акацуки. Игра становилась все более масштабной, и я был готов принять в ней участие. На своих условиях, разумеется. Фигура в тени едва заметно кивнула. Я почувствовал на себе ее пристальный, оценивающий взгляд. Взгляд того, кто на самом деле отдавал приказы. Значит, Обито решил, что я достаточно созрел для таких игр, подумал я. Что ж, посмотрим, кто кого переиграет в конечном итоге. Можешь идти, Акио, сказал Ягура. Подготовься, выступаешь немедленно. Вся необходимая информация будет тебе предоставлена. Я поклонился и вышел из кабинета, чувствуя на спине взгляд алого шарингана. Новая глава моей жизни начиналась, и она обещала быть кровавой, очень кровавой. Глава 57. Путь в сердце пустыни. Приказ Мизукаге, а точнее, того, кто стоял за его спиной, был ясен и недвусмыслен. Захватить Однохвостого, Шукаку, Биджу. Задача, от одной мысли о которой у большинства шиноби подкосились бы ноги. Но я не был большинством. Внутри меня, за ледяной стеной внешнего спокойствия, разгорался хищный интерес. Это был не просто приказ, это был вызов, испытание и невероятная возможность. В тот же день мне передали небольшой свиток с разведданными. Информация была скудной, но давала общее представление. Сунагакуре, ее примерное географическое положение, общее сведение о структуре деревни, окруженной пустыней и скалами, и, самое главное, данные о Джинчурике. Старик по имени Бунпуку, бывший монах, которого деревня держала в заперти, опасаясь силы заключенного в нем зверя. Упоминалось, что его контроль над Биджу всегда был слабым, а с возрастом он, вероятно, стал еще хуже. Это немного упрощало задачу, но слово «биджу» само по себе перечеркивало любую легкость. Мои приготовления были тщательными и быстрыми. Я не собирался тащить с собой ничего лишнего. Стандартный набор шиноби. Кунай, сюрикены, взрывные печати, дымовые шашки, леска, несколько порций солдатских пилюль для экстренного пополнения чакры, концентрированный рацион, фляги с водой, их понадобится много в пустыне. Медицинский набор был расширен. Кровоостанавливающие мази, бинты, обезболивающие травы. Оставался вопрос с оружием. Самихада была моим основным мечом, частью меня. Она пойдет со мной, без вариантов. После недавней стычки с Хика ко мне вернулся и Хиромекари, мой первый меч в отряде семи мечников, до того как Самихада признала меня своим владельцем. Хика, получивший его после меня, так и не смог раскрыть его истинный потенциал, используя его довольно прямолинейно. Я повертел Хиромекари в руках, двойной клинок, способный формировать оружие из чакры, несомненно, был грозным артефактом, но он больше не вызывал во мне того трепета, что раньше. После Самихады, после ее живой, почти звериной мощи, ее способности поглощать чакру и сливаться со мной в единое целое, Хиромекари казался просто инструментом, эффективным, да, но лишенным души. К тому же, его техники высвобождения требовали значительных затрат моей собственной чакры, в то время как Самихада сама питала меня. Тащить его с собой в Суну, я взвесил меч на руке. Зачем? У меня есть Самихада. Она выбрала меня, я выбрал ее. Хиромекари, это прошлое, он больше мне не нужен. Я не вижу смысла его использовать, когда есть оружие, на порядок превосходящее его по всем параметрам, идеально подходящее моему стилю. К тому же, открыто носить два из семи мечей, это ненужная демонстрация силы, способная привлечь лишнее внимание. Прагматизм подсказывал простое решение. Перед самым отбытием я запросил короткую аудиенцию у Ягуры. Он принял меня в том же мрачном кабинете, его лицо, как и при нашей последней встрече, было бесстрастной маской. Фигура в плаще с капюшоном все так же маячила в тени. Я положил забинтованный Хиромекари на стол перед Мизукаге. Мизукаге сама, мой голос был ровным и уважительным. Меч Хиромекари, ранее находившийся у Хика, теперь свободен. Я не вижу для себя смысла использовать его, так как мой выбор – Самихада. Поэтому я счел правильным вернуть этот меч деревне перед отбытием на важное задание. Ягура несколько секунд молча смотрел на меч, затем перевел свой пустой взгляд на меня. «Твое решение принято к сведению, Акио», – произнес он своим монотонным голосом. «Меч останется в арсенале Киригакури. Можешь идти, не тяни удивления». Ни капли интереса, лишь холодное исполнение протокола. Фигура в тени тоже не проявила никакой реакции. Для них, видимо, это было не более чем возвращением деревенского имущества. Что ж, подумал я, покидая кабинет, одним балластом меньше. А сила не только в количестве мечей. Прощание с матерью было, как всегда, коротким и напряженным. Она уже знала, что я ухожу на особо важное задание. Ее глаза были полны слез, которые она старательно сдерживала. «Ты будешь осторожен, Акио?» Ее голос дрожал, когда она протягивала мне небольшой узелок с едой, ее способ проявить заботу. «Как всегда, мама», — ответил я, принимая узелок. «Не беспокойся». Но она беспокоилась. Я видел это в ее сжатых губах, в том, как ее пальцы теребили край старого фартука. Она чувствовала, что это задание опаснее всех предыдущих. Но она ничего не сказала, лишь молча кивнула и отступила от порога, давая мне уйти. Я не оглянулся, лишние эмоции были непозволительной роскошью. Путь из Киригакури начался с корабля. Небольшое торговое судно, идущее до ближайшего портового города на материке, было идеальным прикрытием. Я заплатил капитану достаточную сумму, чтобы он не задавал лишних вопросов и высадил меня в условленном месте, не доходя до основного порта. Морское путешествие заняло несколько дней. Соленый ветер, крики чаек, бескрайняя водная гладь. Я проводил большую часть времени в своей тесной каюте, медитируя, восстанавливая чакру, и снова прокручивая в голове план предстоящей операции. Я знал из своей прошлой жизни, что Шукаку – это биджу с невероятной защитой из песка и мощными техниками стихии ветра. Его джинчурики, даже старый и слабый, будет опасен, особенно если потеряет контроль над зверем. Моя цель – не просто победить его, а захватить. Как именно это сделать, приказ не уточнял. Вероятно, имелось в виду, что я должен доставить джинчурики живым. Или, если это невозможно, найти способ извлечь и запечатать биджу, что для одиночки было почти невыполнимой задачей без специальных знаний и техник. «Разберусь на месте», — решил я. «Главное — добраться до цели». После высадки на материк начался долгий пеший переход. Ландшафт постепенно менялся. Влажные, густые леса страны воды сменились более умеренными равнинами, а затем, по мере приближения к границам страны ветра, пейзаж становился все более засушливым. Деревья становились ниже и реже, трава жестче и суше. Воздух тоже менялся, становился горячее, суше, наполнялся пылью. Пересечение границы не вызвало особых проблем. Я избегал крупных дорог и населенных пунктов, двигаясь по ночам и отдыхая днем в укромных местах. Мои навыки скрытного передвижения, отточенные еще в прошлой жизни и усовершенствованные здесь, позволяли мне оставаться незамеченным. Редкие патрули пограничников Сунагакури я обходил стороной или наблюдал за ними издалека, изучая их маршрут и численность. И вот, наконец, я вошел в пустыню. Это было совершенно иное место, не похожее ни на что, виденное мной ранее. Бескрайние дюны, уходящие за горизонт, раскаленный песок под ногами, обжигающий ветер, несущие тучи пыли и палящее, безжалостное солнце. Днем здесь было невыносимо жарко, ночью пробирало до костей от холода. Вода стала главной ценностью. Каждый глоток приходилось экономить. Я шел уже несколько дней по этой выжженной земле. Монотонность пейзажа усыпляла бдительность, но я не позволял себе расслабляться. Пустыня была не только суровым испытанием на выносливость, но и таила в себе свои опасности. Ядовитые змеи и скорпионы, песчаные бури, миражи, способные свести с ума. Я научился находить воду в самых неожиданных местах, ориентироваться по звездам, предсказывать изменения погоды. Мое тело адаптировалось к экстремальным условиям, становясь еще выносливее, еще сильнее. Иногда я останавливался для коротких тренировок, не таких интенсивных, как в Киригакуре. Нужно было экономить силы и воду, но достаточных, чтобы поддерживать себя в форме. Я отрабатывал контроль чакры, медитировал, пытаясь слиться с этой суровой, первозданной природой. Самихада, казалось, чувствовала себя здесь неуютно. Ей не хватало влаги, но она по-прежнему была готова к бою. Ее чешуя иногда подрагивала от предвкушения или от сухости воздуха. Наконец, после многих дней изнурительного пути, на горизонте показались гигантские скалы, окружавшие котловину, в которой, как я знал из карт, и располагалась Сунагакури но Сата, деревня, скрытая в песках. Даже издалека она выглядела внушительно, город, выросший из самой пустыни, защищенный не только стенами из песчаника, но и самой природой. Я нашел укрытие в одной из скальных расщелин, откуда открывался неплохой вид на подступы к деревне. Достал из сумки бинокль и начал наблюдение. Патрули Суны были многочисленны и хорошо организованы. Их сенсорная сеть, несомненно, простиралась далеко за пределы видимых стен, а специальные барьерные печати опознавания должны были реагировать на любую несанкционированную чакру. Просто так проскользнуть мимо них, как это можно было бы сделать в менее защищенном месте, было бы верхом глупости и самоубийством. Великие деревни не зря назывались великими, их защита была на высочайшем уровне. Прямой штурм или попытка прорыва через главный вход исключены, размышлял я, изучая карту местности и сверяя ее с данными из свитка, полученного в Кире. Сенсоры засекут меня задолго до того, как я приближусь. Нужна тонкость, хитрость. Свиток от Мизукаге, помимо информации об Унпуку, содержал и еще кое-что, намек на старый, почти заброшенный караванный путь, который когда-то вел к Суне с запада, через цепь особо нестабильных скальных каньонов. По слухам, из-за частых обвалов и сложного рельефа, этот участок патрулировался реже, а барьерные печати там могли иметь слепые зоны или быть повреждены временем и стихией. Абита или тот, кто снабжал его информацией, явно знал об этой лазейке. Это был риск, путь через каньоны был опасен сам по себе, но он же мог стать моим единственным шансом проникнуть в деревню относительно незамеченным. К тому же, я посмотрел на небо, где собирались тяжелые, пыльные облака. Погода, кажется, будет на моей стороне. Если поднимется песчаная буря, как это часто бывает здесь к ночи, она станет отличным прикрытием. Сенсоры могут дать сбой, видимость упадет до нуля. Идеальные условия для призрака. Мой план начал вырисовываться. Дождаться ночи и первых признаков бури. Затем, под ее прикрытием, попытаться пройти через западные каньоны, используя информацию о предполагаемых слабостях в барьере. Это потребует максимальной концентрации, идеального контроля чакры, чтобы не светиться для остаточных сенсоров. И, конечно, удачи. Солнце садилось, окрашивая небо и песок в кроваво-красные тона. Пустыня затихала, готовясь к холодной ночи. Я сидел в своем укрытии, неподвижный, как скала, сливаясь с окружающим пейзажем. Мои глаза внимательно изучали деревню, мой разум просчитывал варианты. Запах приключений, запах крови и силы щекотал ноздри. Да, это будет непросто, но тем слаще будет вкус победы. Игра продолжалась, и я был готов сделать свой следующий ход. Глава 58. Буря снаружи и внутри. Кабинет Мизукаге, Киригакури. Ночь, после инструктажа Акио. Ягура Каратэчи стоял неподвижно у своего стола, его лицо, как всегда в присутствии истинного хозяина деревни, было лишено каких-либо эмоций. Абита Учиха, скрытой тенью и маской, сидел в кресле Мизукаге, его единственный видимый шаринган медленно вращался, словно обдумывая следующий ход в какой-то вселенской шахматной партии. Из стены бесшумно выделилась фигура белого зицу. Черная половина, видимо, была занята другими делами. Акио выступил, как было приказано, монотонно сообщил белый зицу. Он один. Направляется в сторону страны ветра. Абита кивнул. Он силен и умен для своих лет. И его самихода – серьезный аргумент. Но Сунагакури – не рыбный склад. Их защита крепка, а пустыня сама по себе – смертельная ловушка для неподготовленных. Даже для него это будет непросто. Он сделал паузу. Его алый глаз, казалось, заглядывал в самые глубины мироздания. Ягура. Мизукаги едва заметно качнул головой, показывая, что слушает. Его поза была по-прежнему почтительной и абсолютно бесстрастной. «Нам нужно обеспечить нашему юному инструменту наилучшие условия для работы», — продолжил Абита. «Его успех в этой миссии слишком важен, чтобы пускать все на самотек и полагаться лишь на его личные качества, какими бы выдающимися они ни были. Отвлечение. Нам нужно отвлечение». Белый Зицу согласно качнул головой. Шум на границах всегда заставляет деревни нервничать и перераспределять силы. Именно, голос Абита был холоден и лишен каких-либо эмоций. Ягура, немедленно отдай приказ. Оставшиеся боеспособные отряды мечников тумана, те, кто еще не сломал зубы о собственные амбиции или чужую сталь, пусть они выдвинутся к границам страны ветра. Несколько групп, действуя независимо, но скоординировано. Их задача – создать видимость серьезной угрозы. Пусть пошумят на пограничных заставах, проведут несколько дерзких рейдов, возможно, даже случайно оставят следы, указывающие на подготовку к более масштабному вторжению. Сунагакури должна поверить, что Киригакури готовит крупную диверсионную операцию или даже полноценное нападение. Это заставит их стянуть значительные силы к границам, ослабив оборону самой деревни и особенно тех объектов, которые нас интересуют. Внимание Казекаге и его совета будет приковано к внешней угрозе, а не к одинокой тени, скользящей по их тылам. Ягура молча выслушал, затем также бесстрастно ответил. Приказ будет отдан немедленно, господин. Отряды мечников выступят с рассветом. Они создадут необходимый хаос на границах. Хорошо, Абита удовлетворенно кивнул. Пусть песок пустыни окрасится кровью, но не кровью нашего основного оперативника. Его задача – Шукаку, и он должен ее выполнить. Несколько дней спустя, окраины Сунагакури, ночь, ветер выл, как голодный шакал, швыряя в лицо тучи колючего песка. Песчаная буря, которую я предвидел и на которую так рассчитывал, разыгралась во всей своей ярости. Видимость была нулевой, Даже мои обостренные чувства с трудом различали что-либо дальше вытянутой руки. Идеальные условия. Я уже несколько часов пробирался по узким, извилистым каньонам к западу от Сунагакури. Этот путь, отмеченный в разведданных как потенциальная брешь в обороне, был почти непроходим. Огромные валуны, готовые в любой момент сорваться вниз, острые скальные выступы, предательские осыпи. Но песчаная буря, хоть и затрудняла передвижение, была моим лучшим союзником, скрывая меня от любых сенсоров и патрулей. Я двигался медленно, но уверенно, каждый шаг был выверен. Контроль чакры был доведен до предела, я почти не оставлял следов, моя аура была подавлена до минимума. Я знал, что даже в такую погоду и в таком заброшенном месте Суна может иметь остаточные сенсорные ловушки или старые печати. Одно неверное движение, и вся операция пойдет прахом. Наконец, я достиг точки, указанной в свитке. Здесь, согласно данным, барьер опознавания, окружавший Сунагакури, был наиболее уязвим из-за нестабильности скальных пород и частых смещений грунта, нарушавших целостность печатей. Я прижался к скале, пытаясь укрыться от яростных порывов ветра, и сосредоточился. Мои пальцы пробежались по поверхности скалы, ощупывая ее, ища малейшие признаки аномалий в потоках природной чакры. Да, вот оно, едва заметное искажение, рябь в энергетическом поле, здесь проходила граница барьера. Он был слабее, чем на открытых участках, но все еще активен. Просто прорваться было нельзя, это вызвало бы тревогу. Нужно было найти способ обмануть его или временно нейтрализовать. Я вспомнил одну из техник, которую изучал еще в Киригакуре, сложная комбинация контроля чакры и элементарных преобразований, позволяющая создавать локальные помехи для сенсорных систем. Рискованно, требует ювелирной точности, но это был мой шанс. Сложив необходимые печати, я сконцентрировал небольшое количество чакры Рантона, не для атаки, а для создания контролируемого электромагнитного импульса, который, смешавшись с естественными разрядами статического электричества, бушующими в песчаной буре, мог бы на несколько секунд ослепить ближайшие сенсоры барьера. «Сейчас или никогда», — подумал я, — резкий выброс чакры. Воздух вокруг меня на мгновение затрещал, наполнившись запахом озона, который тут же смешался с запахом песка и пыли. Я почувствовал, как барьер на этом участке на несколько мгновений моргнул, его энергетическая структура стала нестабильной. Не теряя ни секунды, я скользнул в образовавшуюся брешь. Это было похоже на прохождение сквозь плотную, вибрирующую завесу. Еще несколько шагов, и я оказался по ту сторону. Я был внутри внешнего периметра Сунагакури. Песчаная буря все так же бушевала, но здесь, за первым кольцом скал, ветер был уже не таким яростным. Я находился в своего рода преддверии деревни, обширной, пустынной зоне, испещренной редкими скальными выступами и заброшенными строениями. Сама деревня, ее жилые кварталы и центральные здания, все еще была скрыта впереди, за следующим рядом укреплений. Но расслабляться было нельзя. Я знал, что здесь наверняка есть внутренние патрули, скрытые посты наблюдения и другие ловушки. Моя задача – найти тюрьму, где содержался Бунпуку. Согласно разведданным, она находилась под землей, в одном из старых, хорошо охраняемых кварталов. Я двинулся вперед, используя остатки бури и наступающую ночь как прикрытие. Мои шаги были бесшумны, я сливался с тенями, превращаясь в призрака пустыни. Каждый шорох, каждый отдаленный звук анализировался моим сознанием. Я видел следы патрулей, отмечал расположение возможных наблюдательных точек. Сунагакури была как слоеный пирог, и каждый слой нужно было преодолевать с предельной осторожностью. Вдалеке, сквозь редеющую песчаную завесу, начали проступать первые очертания массивных стен, окружавших жилую часть деревни. Свет от редких фонарей казался тусклым и негостеприимным. Я чувствовал, как нарастает напряжение. Я был в логове врага, один, и моя миссия только начиналась. Внезапно, слева от меня, буквально в нескольких десятках метров, мелькнула тень. Затем еще одна. Патруль. Они двигались быстро и слаженно, проверяя сектор. Я замер, прижавшись к огромному валуну. Мое дыхание стало почти неразличимым. Мое сердце билось ровно и спокойно. Адреналин обострял чувства, но не затуманивал разум. Они прошли мимо, так и не заметив меня. Либо мои навыки скрытности превзошли все ожидания, либо эти патрульные не так уж и хороши, как должны быть защитники великой деревни, подумал я с холодной усмешкой. В любом случае, мне это только на руку. Я подождал, пока патруль скроется из виду, и снова двинулся вперед, к стенам скрытого песка. Задача была ясна – найти тюрьму, найти Бунпуку и забрать Однохвостого, любой ценой. Глава 59. Буря на границах и гнев пустыни. Границы страны ветра. Несколько дней спустя после отбытия Акио, знойный воздух пустыни дрожал от жара, поднимавшегося от раскаленного песка. Здесь, на границе страны ветра, где желтые дюны встречались с каменистыми пустошами, обычно царила относительная тишина, нарушаемая лишь воем ветра да редкими криками пустынных хищников. Но сегодня эта тишина была разорвана в клочья. Несколько отрядов шиноби скрытого тумана, несущих на своих спинах или в руках легендарные клинки, обрушились на этот участок границы, как внезапный разрушительный тайфун. Их действия были быстрыми, жестокими и, на первый взгляд, совершенно лишенными логики. Эти отряды возглавляли как ветераны семи мечников тумана, так и недавно пополнившие их ряды новички, жаждущие доказать свою ценность. Группа, ведомая Рином Кавагучи, чьим грозным оружием был огромный молот и топор, Кабутовари, раскалыватель шлемов, с легкостью разгромила небольшой торговый караван Суны, направлявшийся к пограничному посту. Мощные удары Кабутовари проламывали любую защиту, превращая повозки в щепки, а охрану – в кровавое месиво. Товары были разграблены и сожжены. Сообщение было ясным. Здесь больше небезопасно. Другая группа, во главе с хрупкой на вид, но смертоносной Кунай Чишиариай, вооруженной Нуибари, швейная игла, с ее длинной леской, устроила засаду на патруль Сунагакури. Нити чакры, тонкие и острые, как бритва, сплели в узком ущелье смертельную паутину. Шиноби песка, не успев даже понять, что произошло, оказались пронзены насквозь и остались висеть на скалах, как жуткие марионетки, прошитые стальной нитью. Третий отряд, где блистал тайга и Назума с Шибуки, всплеск, взрывным мечом, атаковал небольшую пограничную крепость. Каждый удар меча тайги сопровождался мощным взрывом, разрушая часть укрепления и сея панику среди гарнизона Суны. Они не стали штурмовать крепость, их целью был хаос и демонстрация силы, заставляющая противника поверить в серьезность намерений тумана. Даже ветераны, такие как Джузабива с его огромным обезглавливателем Куби Кибача, и Райгакурасуки с парными клинками Киба, несущими молнии, были замечены в нескольких дерзких вылазках, оставляя за собой след из трупов и разрушений. Их действия были скоординированы, но внешне хаотичны, нацеленные на то, чтобы максимально растянуть силы Суны и посеять неуверенность в их командовании. Цель, поставленная им Обито через Ягуру, пошуметь и отвлечь внимание, выполнялась безукоризненно. Кабинет Кадзекаге, Сунагакури. Раса, четвертый Кадзекаге, с силой сжал кулаки, слушая доклад одного из своих капитанов Анбу. Его лицо, обычно непроницаемое и суровое, сейчас было искажено гневом и недоумением. Рядом с ним стояли его ближайшие советники, старейшины деревни, их лица также выражали крайнюю обеспокоенность. Таким образом, Кадзекаге сама, за последние двое суток зафиксировано не менее 5 крупных атак на наши пограничные посты и патрули со стороны Шиноби Киригакури. Голос капитана Анбу был ровным, но в нем чувствовалось напряжение. По показаниям выживших и оставленным следам, это были отряды, возглавляемые мечниками тумана. Их действия не поддаются логическому объяснению. Они атакуют без видимой цели, наносят максимальный урон и отступают. Мечники тумана. Раса ударил кулаком по столу так, что подпрыгнули свитки. Какого дьявола им нужно? Мы же заключили с ними пакт о ненападении после последней войны. Мизукаге Ягура лично гарантировал соблюдение мира. Что это за провокация? Он вскочил и заходил по кабинету, его золотой песок, всегда готовый к бою, едва заметно заструился вокруг его ног. Они что, решили развязать новую войну? Сейчас, когда наша деревня... Он не закончил фразу, но все присутствующие поняли, о чем идет речь. Сунагакури переживала не лучшие времена. Экономические трудности, вызванные снижением финансирования от дайми страны ветра, внутренние проблемы, связанные со стареющим джинчурики Однохвостого, Бунпуку. Война с Киригакури была последним, что им было нужно. Возможно, это несанкционированные действия отдельных отрядов. Кадзекаге сама, осторожно предположил один из старейшин, седовласый мужчина с хитрыми глазами. Может быть, Мизукаге Ягура не контролирует своих мечников, не контролирует семи мечников. Раса резко остановился. Это Литакири. Они действуют только по прямому приказу Мизукаге. Нет, здесь что-то другое. Они чего-то добиваются. Но чего? Он снова посмотрел на капитана Анбу. Какие у нас потери? Значительные. Казекаги сама, с горечью ответил тот. Особенно среди пограничных патрулей. Мечники тумана действуют с невероятной жестокостью. Они не берут пленных, добивают раненых. Раса стиснул зубы. Это было не просто нападение, это была пощечина, вызов. Немедленно отправьте несколько усиленных отрядов джоунинов на границу, приказал он. Их задача – остановить это безумие. Но сначала попытайтесь вступить с ними в контакт, если это возможно, конечно. Узнайте причину их действий. Мы должны понять, чего добивается туман. В данный момент полномасштабный конфликт с Киригакури нам не нужен. Мы не можем себе этого позволить, но и терпеть такое мы не будем. Граница страны ветра. Несколько часов спустя, отряд Шиноби Сунагакури, состоящий из 10 опытных джоунинов под командованием капитана Кайта Сунабари, осторожно продвигался по каменистому ущелью. Они шли по следам отряда мечников тумана, возглавляемого Шиариаи, которая устроила здесь засаду несколько часов назад. Жуткое зрелище растерзанных тел их товарищей, прошитых нитями Нуибари, все еще стояло у них перед глазами. «Будьте начеку», голос Кайта был спокоен. Но его глаза внимательно изучали каждый камень, каждую тень. Они где-то рядом, и они очень опасны. Приказ Казекаги Самы – сначала попытаться выяснить их намерения. Но если они атакуют, отвечать со всей силой. Внезапно из-за скал перед ними появились три фигуры. Это была Шиариаи с Нуибари в руках, и двое шиноби из ее поддержки. «Шиноби скрытого тумана!» – крикнул Кайта, выходя вперед, его рука лежала на рукояти его клинка. «Именем Казекаги Сунагакури, я требую объяснений ваших враждебных действий на территории страны ветра. У нас с вами мирный договор». Шиариаи холодно усмехнулась, ее глаза цвета весенней листвы не выражали ничего, кроме презрения. «Объяснений?» – ее голос был мелодичным, но от него веяло смертельным холодом. «Мы просто выполняем приказ, шиноби песка, а приказы не обсуждаются». «Чей приказ?» – настойчиво спросил Кайта. «Приказ вашего Мизукаге, он объявил нам войну». Вместо ответа Шиари и ее люди перешли в атаку. Ну и Бориса свистом взмыла в воздух, ее леска начала сплетать смертоносный узор. «Рассредоточиться, в бой!» – крикнул Кайта, уклоняясь от смертоносных нитей. Началась яростная схватка. Шиноби Суны были опытными бойцами, но мечники тумана и их поддержка действовали слаженно и безжалостно. Ну и Бори Шиари находила свои жертвы с пугающей точностью, ее помощники прикрывали ее и атаковали оставшихся. Бой был коротким и кровавым. Джоунины Суны сражались отчаянно, но один за другим падали под ударами. Мечники тумана не знали пощады, их атаки были нацелены на убийство. Кайта Сунабари, тяжело раненый, видел, как его отряд тает на глазах. «Отступаем!» Из последних сил крикнул он оставшимся в живых троим шиноби. «Нужно доложить Казекаге. Это объявление войны». Прикрывая отход своих людей, он сам получил еще одну страшную рану. Но одному из его подчиненных, молодому джоунину по имени Ринджи Собаку, удалось вырваться из этого ада. Весь в крови, с ужасом в глазах, он бежал, не разбирая дороги, обратно в Сунагакури, неся страшную весть. Кабинет Казекаге, Сунагакури. Несколько часов спустя, Ринджи Собаку, задыхаясь, стоял перед расой, его одежда была пропитана кровью, своей и чужой. Казекаги сама они не стали говорить, выдохнул он. Они просто атаковали. Весь отряд капитан Сунабари все мертвы, я один выжил. Раса слушал его, его лицо превратилось в каменную маску. Когда Ринджи закончил свой сбивчивый рассказ, Казекаги молчал несколько долгих мгновений. Воздух в кабинете, казалось, потрескивал от напряжения. «Значит, туман не хочет говорить», — наконец произнес он. Его голос был тихим, но в нем звенела такая ярость, что даже старейшины невольно съежились. «Они хотят крови, они ее получат». Он резко повернулся к своим советникам. «Собирайте всех доступных джоунинов. 10 лучших. Я лично поведу их». Его глаза горели гневом. «Мы найдем этих ублюдков из тумана и сотрем их в порошок. Они заплатят за каждого убитого шиноби песка. Они пожалеют о дне, когда ступили на нашу землю. Сунагакури не потерпит такого оскорбления». Его золотой песок взметнулся вокруг него, принимая форму защитного кокона, а затем снова опал. Казекаги был в ярости, и эта ярость обещала новую кровь на границах страны ветра. А где-то далеко, в глубине этой же пустыни, одинокая тень по имени Акио, не зная о буре, поднятой его коллегами, продолжала свой путь к сердцу Сунагакури, неся с собой свою собственную бурю, бурю смерти и разрушения, уготованную для однохвостого Биджу. Планы Обито приводились в исполнение, и пески пустыни готовились впитать еще больше крови. Глава 60. Ярость пустыни против кровавого тумана. Начало бойни. Граница страны ветра. Несколько дней спустя после отбытия Акио, раскаленный диск солнца безжалостно палил выжженную землю на границе страны ветра. Воздух дрожал от зноя, и лишь сухой, горячий ветер гонял тучи песка по бескрайним дюнам и каменистым пустошам. Тишина, обычно царившая в этих забытых богом местах, была сегодня разорвана в клочья недавними событиями, дерзкими и жестокими вылазками шиноби скрытого тумана. Четвертый Кадзекаге, Раса, стоял на вершине невысокого бархана, его плащ цвета пустыни развивался на ветру. За его спиной, образовав полукруг, замерли 10 фигур, элита Сунагакури, лучшие джоунины деревни, отобранные им лично для этой карательной экспедиции. Лицо Расы было подобно каменной маске, но в его глазах, сверкавших из-под полей широкополой шляпы, бушевала ярость. Перед ними простиралось ущелье, где всего несколько часов назад отряд капитана Кайта Сунабари был почти полностью уничтожен мечниками тумана. Следы жестокой бойни были повсюду. Почерневшие от взрывов скалы, глубокие борозды от могучих ударов, и самое страшное, тела его шиноби, растерзанные и изуродованные. Они заплатят за это. Голос Расы был тих, но в нем звенела такая сталь, что даже его закаленные в боях джоунины невольно поежились. За каждого, десятикратно. Его золотой песок, хранящийся в большом тыквенном сосуде за спиной, едва заметно зашевелился, откликаясь на гнев своего хозяина. Один из джоунинов, специалист по сенсорным техникам, с низко надвинутым на глаза капюшоном, доложил: «Кадзекаге-сама, следы ведут на север, в сторону скалистого лабиринта. Две группы противника, предположительно мечники. Одна, два человека, другая, трое. Движутся не слишком быстро, похоже, не ожидают преследования такого уровня. Они недооценивают ярость Сунагакури», процедил Раса. «Мы разделимся. 5 лучших со мной возьмем ту группу, что покрупнее. Остальные 5 под командованием Юджира», он кивнул на высокого, широкоплечего джоунина с суровым, покрытым шрамами лицом, «займетесь второй группой. Никаких пленных, никакой пощады. Они должны быть уничтожены». Отряды разделились. Раса и его 5 джоунинов, среди которых был и молодой, но уже зарекомендовавший себя Ринджи Сабаку, единственный выживший из отряда Кайта, двинулись по следам более крупной группы мечников. Их шаги были быстрыми и бесшумными. Они скользили по песку, как призраки пустыни, ведомые жаждой мести. Через час преследования они нагнали их. В широкой котловине, окруженной отвесными скалами, трое шиноби тумана устроили привал. Раса узнал их по описаниям и по той ауре смерти, что витала вокруг них. Огромный, почти 2-метровый джузабива, небрежно прислонивший к камню свой гигантский обезглавливатель кубикибача. Рядом с ним, постоянно находящийся в движении, словно ртуть, молодой тайга Иназума, с взрывным мечом шибуки за спиной, его глаза горели безумным огнем. Третьим был шиноби поддержки, чье лицо скрывала маска, но от него исходила аура опытного бойца. Мечники скрытого тумана. Голос Расы, усиленный чакрой, прогремел над котловиной, как удар грома. «Ваше бесчинство на землях страны ветра закончено. Именем Сунагакури, вы заплатите за свои преступления». Джузабива лениво поднял голову, его лицо под повязками скривилось в усмешке. «О, какие гости! Сам Кадзекаге пожаловал. Неужели наша скромная работа наделала столько шума?» Тайга Иназума расхохотался. «Посмотрите-ка, Джузе-сэмпай, песочные крысы привели своего главного крысеныша. Решили поиграть в героев?»